Скрипач. Спустя полтора часа, во время перерыва, Вероника снова подошла к Артему. «Сколько вы уже здесь находитесь?» — спросила она. Адвокат посмотрел на малиновые облака, за которыми совсем недавно скрылось солнце. «Где-то с 6 вечера». «Вы, наверное, есть хотите? У меня есть бутерброды с ветчиной и чай». «Не откажусь». Вероника принесла термос, упаковку влажных салфеток и завернутые в фольгу бутерброды. После этого она сняла защитный шлем, с наслаждением встряхнув головой. У нее были густые каштановые волосы, затянутые в конский хвост. «Ешьте, я пока не голодная». «Вы очень любезны», — сказал Артем, доставая салфетку. «Спасибо. Как вас зовут, кстати?» — спохватилась она. «Вы так и не представились». «Да, все спешка. Мое имя Артем». «Артем», — повторила Вероника, отвинчивая крышку термоса. «Знаете, пока мы работали, один мой помощник сообщил, что жильцов из уцелевшего дома криками заставил выйти какой-то молодой парень. Позже выяснилось, что эвакуация была вашей идеей». «Я просто подумал, что так будет безопасней». «Вы совершенно правильно подумали. А еще кто-то из толпы сказал, что вы спасали еще несколько человек, включая какую-то важную шишку, которую увезли на черной иномарке». Павлов ничего не ответил. Но это только еще больше подогрело любопытство девушки. «И все-таки вы просто одно лицо с тем самым Павловым», — задумчиво произнесла она. «К слову, мне очень импонирует этот энергичный правозащитник». Артем тщательно вытер лицо салфеткой и произнес. «Я к вашим услугам, Вероника. Жаль, визитку не взял с собой. Думал, здесь они мне не пригодятся». Глаза Соколовой расширились. Термос в ее руках дрогнул, проливая чай прямо на серый от пыли газон. «Осторожно, не хватило еще обжечься», — усмехнулся Павлов. «О, Господи! Это все-таки вы!» — ошарашенно проговорила Вероника. «Я еще растерялась, когда вы назвали имя. Точно, Артемий Павлов!» «Мир тесен». С этими словами адвокат принялся разворачивать фольгу. «Вы же... Что знаменитый адвокат делает на развалинах?» — с изумлением спросила она. «То же, что и вы», — невозмутимо ответил Артем, жуя бутерброд. «Я оказался здесь случайно. Кстати, бутерброды очень вкусные», — похвалил он. «Вот уж чего не ожидала», — призналась Вероника. «Вы не обижайтесь, но мне казалось, что такие, как вы, только в офисах сидеть умеете». «Ну, красивые и витиеватые речи говорить на камеру, бумаги со стола перекладывать». Закинув в рот остатки бутерброда, Павлов запил его чаем. «Говорить тоже входит в мои обязанности, потому что главное оружие адвоката — слово, подкрепленное законом. Да и бумаги, как вы выразились, бывают разными. Знаете, глядя, как вы работали только что киркой, я ни за что не подумала бы...» Закончить Вероника не успела, так как за ее спиной внезапно выросла долговязая фигура. «Ну, наконец-то я вас нашел, Вероника!» — воскликнул невесть откуда взявшийся мужчина. «Дежурный сказал, что ваш отряд поехал к хлебозаводу на Донскую улицу. Там ведь тоже суматоха. Торговый центр обвалился. Потом выяснилось, что вы здесь». «Добрый вечер, Анатолий», — поздоровалась Вероника. Было видно, что мужчина хотел поцеловать ее, но девушка слегка отстранилась, протягивая ему руку, и тому пришлось довольствоваться рукопожатием. По слегка вытянутому, загорелому лицу Анатолия скользнула тень досады, которая тут же исчезла. На вид ему было примерно под 60. У него были жидкие каштановые волосы с проседью, подстриженные под удлиненное каре, нос с горбинкой и истинно черные глаза, блестевшие, словно жидкий битум. Отлично подогнанный костюм оливкового цвета и сверкающие кожаные туфли навевали мысль о том, что их обладатель только что вышел из зала филармонии. Артем не мог не обратить внимания на пальцы знакомого Вероники. Необычайно подвижные и длинные, они почему-то вызвали у него ассоциацию с щупальцами. Заметив, что адвокат смотрит на Анатолия, Вероника поспешно сказала. «Познакомьтесь, Артем, это мой друг Анатолий Яковлев. Специалист в области искусства и музыки в частности. Кстати, отлично играет на скрипке». И вновь от Павлова не ускользнуло, как при слове «друг» поджались губы Анатолия, словно этот статус по отношению к Веронике он считал для себя неподходящим и, вероятно, даже обидным. «Вероника мне льстит!» — вежливо улыбнулся он. «Я действительно играю на скрипке, но всегда есть к чему стремиться. Даже у нас в городе есть пара виртуозов, до которых мне еще ого-го!» «Анатолий, а это адвокат Артем Павлов», — продолжала Вероника. «Представляете, какое совпадение? Он оказался тут совершенно случайно, но проявил себя как настоящий мужчина и даже вытащил несколько человек из-под завалов». «Правда?» — тонкие брови Анатолия взметнулись вверх. «Что ж, это достойно всяческих похвал, господин адвокат. Вы совершили героический поступок». Павлов пожал его худощавую руку, с удивлением отметив, насколько крепки оказались пальцы скрипача, на первый взгляд показавшиеся ему вялыми и изнеженными. «Очень рад столь неожиданному знакомству», — сказал Анатолий. «Взаимно», — отозвался Артем. «Надеюсь, как-нибудь появится возможность услышать вашу игру на скрипке». Анатолий сделал в воздухе небрежный жест, очевидно означающий «может быть». «Я так и знал, что увижу вас в самой горячей точке», — заговорил Анатолий, вновь обращаясь к Соколовой. «Когда где-то что-то горит и взрывается, вы, Вероника, всегда в самом пекле. Совсем себя не бережете». «Это моя работа», — спокойно ответила спасатель и посмотрела на часы. «Извините, Анатолий, нас ждут дела». Скрипач бросил на Павлова короткий оценивающий взгляд, в котором всполохами мелькнула ревность. «Здесь грязно и шумно», — продолжала Вероника, надевая шлем. «Вы испачкаете свой костюм». Яковлев покачал головой. «Как же я могу стоять рядом, когда такая чудесная девушка, как вы, рискует жизнью?» Он словно невзначай коснулся пальцем гладкой поверхности защитного шлема Вероники. «А мне такую каску дадите?» — неожиданно спросил он. «Я тоже могу быть полезным». Вероника растерялась. «Вы что, серьезно?» «Вы обижаете меня!» — насупился Анатолий. «Наверное, ваше неверие в мои силы связано с тем, что вам доводилось меня видеть лишь со скрипкой в руках. При этом я всю жизнь занимался спортом, легкой атлетикой. Не смотрите, что у меня седина в волосах. Я вынослив и могу дать фору молодым». «Хорошо», — сдалась Вероника. «Шлем для вас мы найдем, но я не уверена, что у нас есть запасная одежда. Не пойдете же вы в завалы в своем нарядном костюме». Артем перехватил горящий взгляд, который бросил на девушку Анатолий, и понял, что ради нее тот готов был пойти в завалы в чем угодно, хоть нагишом. «Не беспокойтесь о моей одежде», — заявил скрипач. «Что это такое, по сути? Тряпки?» «Тряпки стоят денег», — заметила Вероника, глядя, как ее воздыхатель снимает пиджак, вешая его на куст. «Но, похоже, для этого ценителя музыки денежные вопросы не проблема», — подумал Артем. «Хорошо», — вздохнула спасатель. «Идемте, сейчас определим вас в какое-нибудь звено. Артем, подождите 5 минут». Как только они ушли, из-за деревьев показалась полицейская машина, за которой следовал черный форд. Остановившись неподалеку, из иномарки вылезло несколько мужчин, и среди них Павлов с удивлением узнал мэра, которого 2 часа назад вытащил из развалин дома, Чумазова, в одних трусах и носках. Только сейчас градоначальник преобразился и был при полном параде, уверенно вышагивая в светло-сером костюме. Левая рука Чадова была на перевязи. Он шел, с озабоченным видом что-то втолковывая 2 крепышам в одинаковых черных рубашках. Троица прошла мимо Артема, сидящего на фрагменте кирпичной кладки, не обратив на адвоката никакого внимания, и остановилась неподалеку. «Максимально быстро», — бубнил мэр. «Он такой черный, кожаный. Врубаетесь?» Коренастые помощники понятливо загивали. «И сразу наверх. Без задержек». «Но, Олег Викторович, тут уже МЧСники работают». Нахмурился один из мужчин, оглядываясь по сторонам. Чадов нетерпеливо махнул рукой. «Я сейчас все порешаю. Все, берите фонари и вперед. Вон оттуда я вылез, видите?» «Не ты вылез, а тебя вытащили», — мысленно усмехнулся Павлов. «Интересно, о чем шла речь? И что именно собирался найти мэр в разрушенном доме?»